Глава 12. Ввиду признания студентом Панкратовым своих ошибок, восстановить его в институте с объявлением строгого выговора. Праздника не получилось. Его исключение взбудоражило всех. Восстановление — никого. Только Криворучка, подписывая новый Сашин студенческий билет, сказал: «Рад за тебя». Прежде такой грозный, он выглядел раздавленным. Одинокий человек, досиживающий последние дни в своем кабинете. «Как у вас?» — спросил Саша. Криворучка кивнул на кипу папок в углу. «Сдаю дела». Он достал печать из ящика громадного письменного стола. Студенты называли этот стол палубой. Они часто ходили к Криворучке. От него зависели стипендия, общежитие, карточки, ордера. «Между прочим, я знаком с твоим дядей. Мы с ним были в одной партийной организации. Давно, году в 23-м. Как его здоровье?» «Здоров. Передай ему привет, когда увидишь». Саша стыдился своей удачи. Он выкарабкался, а Криворучка нет. «Может быть, вам обратиться к товарищу Сольцу?» «В моем деле Сольц бессилен. Мое дело зависит от другого». Не глядя на Сашу, как бы про себя, он добавил: «Сей повар будет готовить острые блюда». И насупился. Саша понял, какого повара он имеет в виду. Потом Саша отправился к Лозгачеву. Тот улыбнулся так, будто рад его успеху. У Криворучка был? Знал, что Саша был у Криворучка, и все же спросил. «Оформил билет и пропуск», — ответил Саша. Вошел Баулин. Услышал Сашин ответ, сухо спросил у Лозгачева: «Разве печать у Криворучка?» «Новый приступает с понедельника. Могла себе печать забрать». Лозгачев пожал плечами, давая понять, что Глинская считает себя слишком высокопоставленным лицом, чтобы прикладывать печать. Они по-прежнему занимаются своими делами, своими склоками, как будто ничего не произошло, не чувствуя ни вины, ни угрызений совести. Тогда требовалось так, а теперь, когда восстановили, можно и по-другому. И Саше надо по-другому. Они при нем говорят насмешливо о Глинской, не скрывают своей враждебности к ней. Разве такая откровенность не подразумевает доверие? Все это означало: «И тебе, Панкратов, надо по-другому. Теперь ты битый, второй раз не выкрутишься. Сольц далеко, а мы близко. И держись за нас. Парень-то молодой, неопытный, незакаленный. Вот и промахнулся. Мы понимаем, с каждым может случиться. Теперь ты знаешь, кто такой Криворучка. Бей его вместе с нами. Взаимное доверие возникает только там, где есть общие враги. Скажи мне, кто твои друзья? Это устарело. Скажи, кто твои враги? Я скажу, кто ты». Вот так сейчас ставится вопрос. «Жаловался тебе Криворучка?» — спросил Лозгачев. «Не стоит связываться с ними. И все же не он, а они битые. Не его, а их мордой об стол. Пусть не забывают». «Мне-то что жаловаться? Я не партколлегия». Лозгачев поощрительно засмеялся. «Все же товарищи по несчастью». «Товарищи?» — насмешливо переспросил Саша. «Так ведь его еще не восстановили». В мрачном взгляде Баулина Саша почувствовал предостережение, но этот взгляд только подхлестнул его. «Отчего предостерегает? Снова исключат. Руки коротки. Обожглись, а хотят выглядеть победителями. Это, мол, не Сольц тебя простил, это партия тебя простила. А мы и есть партия, значит, мы тебя простили. Нет, дорогие, вы еще не партия. Лозгачев с насмешливым любопытством смотрел на него. Думаешь, Криворучка восстановит? Меня восстановили. Ты другое, ты совершил ошибку. А Криворучка матерый. Его когда-то исключили за политические ошибки и то восстановили. А уж за общежитие что-то новое. Опускаясь в кресло и пристально глядя на Сашу, произнес Баулин. Раньше ты так не говорил. Раньше меня не спрашивали, а теперь спрашиваете. Раньше ты открещивался от Криворучка, продолжал Баулин. Не знаю, не знаком, двух слов не говорил. И сейчас повторяю. Не знаю, не знаком, двух слов не говорил. Так ли? Зловеще переспросил Баулин. Ты не прав, Панкратов, наставительно проговорил Лозгачев. Партия должна очищать свои ряды. Саша перебил его. От карьеристов, прежде всего. Кого ты имеешь в виду? Нахмурился Лозгачев. Карьеристов вообще. Никого конкретно. Нет, извини. Лозгачев покачал головой. Партия очищает свои ряды от идейно неустойчивых, политически враждебных элементов. А ты говоришь, надо в первую очередь от карьеристов. Надо, бесспорно. Но почему такое противопоставление? Сашу раздражал ровный, фальшивый голос Лозгачева, его холодное лицо, тупая ограниченность его вызубренных формулировок. Может быть, не будем приклеивать ярлыки? Товарищ Лозгачев, вы в этом уже поупражнялись. Я говорю... Один карьерист наносит партии больше вреда, чем все ошибки старого большевика Криворучка. Криворучка их совершал, болея за дело партии, а карьеристу дороги только собственная шкура и собственное кресло. Наступило молчание. Затем Баулин медленно проговорил. — Неважно, резюмируешь, Панкратов. — Как умею, — ответил Саша. Они, конечно, перетолкуют, извратят его слова. Саша понял это, как только закрыл дверь Лозгачевского кабинета. Нашел, с кем откровенничать. Он их не боится, но глупо. В аудитории Саша сел на свое место. Его фамилию даже не вычеркнули из журнала. И все же не верила, что все кончилось. Вся история с Сольцем казалась нереальной. Реальное — это институт. Баулин, Лозгачев, поникший Криворучка. Он возвращался домой в переполненном вагоне трамвая. За окном быстро темнело, ранний сумрачный зимний вечер. Напротив сидел нескладный мужичишка с редкой рыжей бороденкой. Концы триуха свисали на рваный полушубок. Громадными подшитыми валенками он сжимал мешок, другой мешок лежал на скамейке, неуклюжие крестьянские мешки, набитые чем-то твердым и острым, они всем мешали в тесном вагоне. Он беспокойно оглядывался по сторонам, спрашивал, где ему сходить, хотя кондукторша обещала предупредить. Но в глубине его искательного взгляда Саша чувствовал что-то суровое, даже жесткое. У себя дома этот мужичонка, наверное, совсем другой. Мысль о том, как меняется человек в разных условиях, Саша записал на обложке тетради с курсом мостов и дорожных сооружений, чтобы дома переписать в дневник, который то начинал, то бросал, а теперь твердо решил вести.